2. Ах, Зотов, Зотов, старая Арясина, когда же это все началось? Может быть, когда Таня ходила к старику Непрядвину? А может, еще раньше, когда Петр I Таню щупал? В каком же году он Таню щупал? Ах, Петр Алексеевич, исторические события надо помнить. Вспомнил? Ага. Это началось, когда брат в лапту играл посереть улицы, а Ванька Щекина орал: «Николай II, беги!» Колька побежал до черты, а его господин за ворот цап. «Тебя как назвали?» «Николай II». Господин ему по шее, по шее. «За что, дяденька?» «Веди к отцу, а то полицию кликну». И свисток. «Не свисти, дяденька!» Пришли к деду. Господин сыщик все выяснил и спрашивает: «Почему твоего внука царским именем зовут?» Дед говорит: «Он у нас Колька, родился вторым, а Петр I у нас родился». «Как это, Петр I? Петька, спрыгни с сарая, покажись господину сыщику». Он спрыгнул, рубаху заправил и говорит: «Ну чего?» А ростом он был Арясина 15 лет. «Я вас всех, все ваше отродье упеку, сопливцам своим государевы имена давать?» «Имена по святцам», — говорит дед. «А что Петр родился первым, а Николай вторым, это дело Божье. Имена поп давал, а мы не против». «Дедушка», — говорит Петр I, — «может, ребят кликнуть?» «Не надо, сам уйдет. Иди, господин сыщик, иди. У нас семья горе, не до тебя», — говорит дед. «Родной человек помер. А Колька не сам себя назвал, его ребятишки так кличут. Иди, господин сыщик, иди. Места у нас глухие. Не равен час, случится что. Иди». Господин сыщик и ушел. А дед отвел Кольку за сарай и выпорол. Лупил и приговаривал: «Запомни этот день, Николай II. Запомни этот день». «Запомнил? Или еще добавить, Николай II?» «За что бьешь?» — орет Колька. «Не я виноват, сами назвали!» «Не за то бью, что назвали, а чтобы запомнил этот день на всю жизнь. Родной нам человек помер, граф Лев Николаевич Толстой, народный заступник». Стало быть, это приключилось в 1910 году. С этого дня, как дед выпорол Николая II, Зотов начал жить сознательной жизнью и даже мыслить общественно. Род Зотовых имел происхождение канцелярское. Писарь на фабрике, составляя список нанятых на работу, услышал в конце перечня «Серегин и Зотов». Ошибкой записал «Серегин и Зотов». И тем самым сделал деда Афанасия первым в роду. Дед спорить не стал. Время было голодное, а дед был неблагонадежный, поскольку не только переплетал старые книги, но и читал их, что вело его в гордыню, которая и привела к мысли, что род его не хуже царского. Кроме Петра I и Николая II были еще Александр III, Иван IV и еще царь Афанасий Немой и царица Дуська. На них царских номеров не хватило. Так и ходили ненумерованные. Афанасий был назван в честь деда Афанасия Зотова, первого в роду, и был немой. А Дуська — в честь бабушки Евдокии, в девичестве Громобоевой. Дед рассказывал: «Громобоевы же произошли от небесного явления. Бабка нашей бабушки разрешилась от бремени мальчиком, когда в сухую погоду огненный шар пролетел тихо через комнату роженицы и разорвался у колодца. Через некоторое время закричал новорожденный голосом беспредельной ужасности, за что был назван по совокупности причин громобоем». А отец Петра I, папанька Алексей Зотов, о нем позже, когда из тюрьмы выйдет. И в зотовском роду было все, что полагается. И самозванцы, и дворцовые перевороты, и смертоубийства, и победы. И отличались Зотовы от Романовых только двумя отличками. Зотовы работали, а Романовы нет. Зотовы на войну ходили сами, а Романовы посылали других. А что касается там образования или разговоров на непонятном языке, то в этом Зотовы от них не отставали. «Ой, Петенька, не надо!» «Не бойся, Таня, женюсь!» «А на что жить будем?» «На что все, на то и мы!» А погода была всем погодам погода. А в журнале «Нива» объявление напечатано про знамение времени, скорость. А в конце восклицание. 40 верст в час! Кто вас догонит? Спешите жить!» А Петра Первого Зотова торопить было незачем. Ему 16, и Тане Котельниковой 16. Отца ее в 5-м году забили на фабрике Шмидта, а мать, Касташенко, в питейное подалась помои таскать. У Асташенковых дом с ротондой, 4 трактира по всей Белокаменной, и в каждом по маркизе.